Глава 39. Наше будущее. Через несколько дней. Двор университета встретил нас так, как обычно встречает в декабре. Было серо, холодно и неуютно. Ветер гулял между колоннами, словно он тут главный, швырял в лицо колючую ледяную крошку. Под ногами хрустела смесь из снега и той самой бесполезной соли, которая только портит обувь, но никак не спасает от скольжения. Обычно в такую погоду я включаю режим «беги или умри», прячу нос в шарф и несусь к дверям корпуса, мечтая только о горячей батарее. Но сегодня мне было плевать на мороз, мне было жарко, даже спина взмокла. Все потому, что источник этого аномального тепла шел рядом. Лиза в своей неизменной куртке, похожая на яркий сигнал светофора посреди серой зимы, отчаянно скользила ботинками по льду. «Предупреждаю!» — пропыхтела она, сжимая мою руку в своей. — Если я сейчас навернусь, ты полетишь вместе со мной. Это закон парной ответственности и гравитации. — Я тебя держу, — ответил, посмеявшись. — Можешь не бояться. Лиза фыркнула, но я заметил, как дрогнули уголки ее губ. Она скосила глаза вниз на наши сцепленные руки. Ее варежка с оленем уютно устроилась в моей большой кожаной перчатке. Это было странно и невероятно круто. Мимо пробегали студенты, кто-то на ходу жевал сухую булку, кто-то с дикими глазами листал конспекты. На нас никто особо не смотрел, всем было холодно и некогда. Но мне казалось, что у меня на лбу горит неоновая вывеска. «Смотрите, мы вместе!» «Слушай!» Лиза вдруг резко затормозила у самых ворот, в ее глазах мелькнула паника. «А они там?» «Кто?» «Ну, наши, Катя и Алекс». Они же нас сейчас сожрут, живьем, без соли и перца. Катя 100% заготовила какую-нибудь язвительную речь минут на 40. Может, ну его, зайдем через черный вход? Я усмехнулся. Моя смелая Лиза, которая готова была спорить с деканом и лезть в подвалы ради статьи, сейчас боялась встречи с лучшими друзьями. «Отставить панику! Мы не банк ограбили, мы просто начали встречаться». «Это не уголовное преступление. К тому же Катя сильно нам помогла». «Это да», — тепло улыбнулась она, опустив взгляд. «Но ты ведь знаешь ее». Я потянул Лизу за собой, чувствуя, как она упирается подошвами в асфальт. «Пошли. Чем быстрее сдадимся, тем меньше срок дадут. Чистосердечное признание смягчает наказание». Мы прошли через двор. Конечно же, они были там. На нашем насиженном месте у старого раскидистого дуба, который зимой выглядел как декорация к мрачному готическому фильму. Алекс возвышался над толпой первокурсников, как скала. Ему, кажется, вообще никогда не бывает холодно. Куртка расстегнута, шарф болтается где-то на боку, шапка сдвинута на затылок. В одной руке он держал дымящийся стаканчик с кофе, а другой активно размахивал, что-то рассказывая. Его громоподобный смех перекрывал даже шум ветра. Рядом стояла Катя. Маленькая, строгая, закутанная в огромный серый шарф так, что видны были только глаза и кончик острого носа, покрасневший от мороза. Она что-то листала в телефоне, периодически кивая на реплики Алекса, но вид у нее был такой, будто она мысленно перестраивает вселенную или планирует захват мира. Лиза рядом со мной вся сжалась. Я почувствовал, как напряглась ее рука в моей ладони. Сжал ее чуть крепче, посылая безмолвный сигнал – «Я здесь. Я рядом. Не бойся». Мы подошли метров на 10, когда Алекс вдруг замолчал на полуслове. Просто заткнулся и замер. Он прищурился, глядя на нас. Его взгляд скользнул по нашим лицам, опустился ниже и приклеился к нашим сцепленным рукам. Глаза стали круглыми. Он медленно, очень театрально стянул с головы шапку и прижал ее к груди, туда, где сердце. «Кать!» Позвал он басом, не сводя с нас ошарашенного взгляда. «Кажется, у меня глюки. На почве недосыпа и передоза кофеина. Скажи мне, что ты тоже это видишь. Или мне пора идти сдаваться врачам?» Катя нехотя оторвалась от телефона. Посмотрела на нас и недовольно хмыкнула. Повисла тишина. Даже студенты, пробегавшие мимо, стали огибать нас по широкой дуге, чувствуя напряжение момента. Лиза сильнее прижалась ко мне, готовясь к разносу, и зажмурилась. И тут лицо Кати изменилось. На нем появилось выражение глубокого, просто вселенского облегчения. Она картинно закатила глаза к небу. «Господи!» — выдохнула она громко, облачко пара вырвалось изо рта. «Ну, наконец-то! Я уж думала, до внуков не доживу. Думала, придется писать диссертацию на тему, как свести двух клинических тормозов и не сойти с ума. Они держатся за руки!» — заорал Алекс, сияя, как начищенный медный таз. «Вы видели? Видели? Официально! Контакт есть!» Он рванул к нам, раскинув руки в стороны, и сгреб нас обоих в медвежье объятие. Кофе в его стакане опасно плеснулся, но Алекс был профи, ни капли не пролил. Катя подошла спокойнее, но я видел, как разгораются ее глаза. Она внимательно посмотрела на Лизу, словно врач на пациента, идущего на поправку. «Живая?» – спросила деловито. Лиза залилась краской, став одного цвета со своей курткой. Она высвободила одну руку, чтобы поправить сбившуюся шапку. «Кать, ну хватит! Мне стыдно!» «Очень стыдно! Я вела себя как полная идиотка!» «Как влюбленная идиотка!» Она подошла вплотную и вдруг вместо очередной лекции просто крепко обняла Лизу. «Я рада за тебя, подруга! Вы, конечно, придурки, каких свет не видывал, и нервов вы мне вымотали за последние дни на год вперед, но это того стоило!» «Спасибо!» Лиза шмыгнула носом, уткнувшись в плечо подруги. «Обожаю тебя!» «Знаю!» «Так, а теперь к делу! Хватит соплей, переходим к санкциям!» Она скрестила руки на груди и посмотрела на нас, как строгая училка на двоечников. «Вы понимаете, какой моральный ущерб нанесли нашему маленькому, но гордому коллективу?» «И?» – осторожно спросил я, чувствуя подвох. «И поэтому?» – Катя хищно улыбнулась. «С вас обоих штраф. За моральный ущерб, за потраченные нервные клетки, которые, кстати, не восстанавливаются, и за эксплуатацию моего... нет, нашего с Алексом труда». «Какой штраф?» – пискнула Лиза. «Огромная пицца!» – вмешался Алекс, облизываясь так, словно уже видел ее перед собой. «Нет, две! Нет, три! Хочу ту из Марио! Знаете, на тонком тесте, где краешки такие хрустящие и немного подгорелые? С пепперони, чтобы кружочки колбасы сворачивались в чашечке от жара, а внутри жир. И сыр, чтобы тянулся на метр. И еще одну с грибами и ветчиной, где много-много соуса. И ту с четырьмя сырами, чтобы воняло на весь этаж». Мы с Лизой переглянулись. В ее глазах снова заплясали те самые зеленые искорки, которые я так любил. Страх испарился. «А не лопнешь?» – взглянул я на друга. «Ради такого можно пожертвовать собой. Идет!» – кивнула Лиза, рассмеявшись. «О, нет, это не все!» – вдруг вмешалась Катя. «Я на диете, если ты не забыла. Неделю будешь в моей комнате убираться». Теперь уже я рассмеялся, не сдержавшись. Остальные тут же подхватили. Катя и Алекс действительно помогли нам. Вмешались, разъяснили ситуацию, подтолкнули к действиям. И тут по двору разошелся пронзительный звон. «Пошли на пары!» – скомандовал Алекс, допив свой кофе одним глотком. «Потом решим, как еще над вами поиздеваться». Мы двинулись ко входу. Я снова взял Лизу за руки. Без перчатки ее ладонь была такой теплой и мягкой. Алекс шел впереди, прокладывая путь в толпе, как мощный ледокол, и уже рассказывал какую-то очередную историю. Катя шла рядом с ним, периодически вставляя свои фирменные язвительные комментарии. В какой-то момент мои пальцы сжались сильнее. Лиза ответила тем же и посмотрела на меня снизу вверх. Ее глаза сегодня были ярко-зелеными. Цвета первой травы, цвета весны посреди этой унылой зимы. «Что такое?» – спросила она одними губами. «Ничего», — ответил, чувствуя, как внутри разливается спокойствие. «Просто подумал, что у нас отличные друзья». «Лучшие», — согласилась она и улыбнулась так, что у меня перехватило дыхание.